Мы все были на связи, поэтому полетел на север на малой скорости, давая возможность остальным догнать нас. Судя по докладам, транспортники благополучно отрывались от земли и пошли следом за нами, пристраиваясь в группу, а когда все собрались, я прибавил скорость полета до среднего крейсерского, так клином мы и полетели. Если это степи ханства, то еще ничего, а если другой континент, придется постараться добраться до империи, однако мы лишь потеряем время, все средства для пересечения океана у нас были, дальность у этого типа машины была чуть больше 1000 километров и нам пришлось лететь на полную дальность, но, к счастью, мы смогли распознать местность, над которой находились. Все же это оказалось ханство, внизу мелькнула река, которая была границей между ханством и империей, и я вздохнул свободнее, но направлялся я не к столице, ага, нашли идиота, меня тут с собаками ищут, а в сторону огромного лесного массива, прозванного Диким, да и учеников я показывать никому не хотел, для местных магов это все равно, что показать красную тряпку взбешенному быку. Столько детей одаренных и все среднего уровня силы, слабосилков практически не было, именно поэтому я и полетел в тот лесной массив, где можно организовать лагерь, сам же потом, переодевшись в местные одежды и прихватив с собой пяток старших учеников, направлюсь в столицу, решать свои дела. Вот такие у меня планы, которые я формировал во время полета, пролетев больше 1000 километров, мы должны были сесть на дозаправку, благо это было быстрое дело. В двух самолетах были не пассажиры, а бочки с топливом. Заметив в стороне замок, я разглядел рядом с ним длинный луг, причем по первому взгляду казалось, что он ровный. Первым по моему приказу пошел на посадку транспортник с топливом, рисковать пассажирами я не хотел, тот благополучно совершил посадку, и летчик, выйдя на связь, подтвердил, что поверхность превосходная. После него по очереди последовали на посадку остальные самолеты, когда я последним коснулся шасси уже примятой другими самолетами травы, то почувствовал небольшую болтанку, но сели мы действительно нормально, МиГ уже организовал оборону, а техники, доставая из транспортников бочки, перекатывали их под крылья самолетов, стоявших с заглушенными моторами, шланги и насосы у них были. Подогнав свою машину поближе к одному из транспортников с топливом, я тоже заглушил мотор и через внутреннюю связь скомандовал: «Давайте этих засранцев на выход, тут речка рядом, пусть отмоются». Мне еще в начале полета доложили, что пленные, те самые недопаладины, когда мы взлетели, к немалому возмущению всех остальных маленьких пассажиров, обделались от страха, двое из шести. Вот как мы приземлились, я и велел выводить их и отмывать. Время было, пока шла дозаправка. Покинув салон самолета последним, малым хотелось в туалет, и воспитатели их выводили. Я осмотрелся и направился навстречу бегущему ко мне МиГу. «Командир, от замка отъехала кавалькада всадников, направляются к нам», — подбежав, сообщил он. «Одежды местные, но у четверых современное оружие и форма, калаши и старые десантные разгрузки».